Глава 6. Покупай то, что тебе нужно. Yahoo отличается сбором различных ресурсов и заключением договоров с лидерами интернет-бизнеса. Но достаточно ли этого, чтобы выжить в сетевых джунглях? Зачастую нет. За последнее время мы видели, как многие отрасли промышленности реструктуризируют себя путем покупок и слияний. Сегодняшние интернет-компании не исключение, их тоже неизбежно коснулась глобальная волна слияний. Слияние AOL и Time Warner взбудоражило интернет-индустрию. Аналитики, брызгая слюной, прочесывали рынок в поисках нового удачного брака. Конечно же, Yahoo тут же оказалась в поле зрения. Сеть наполнилась слухами о том, что компании ничего не оставалось, кроме как последовать всеобщему примеру. В противном случае Yahoo может не хватить сил в борьбе с главным конкурентом. К весне 2000 года начали поговаривать о слиянии Yahoo с eBay, News Corporation и даже со студией Disney. Как мы видим из прессы, брак не состоялся. Когда на Motley Fool Radio Show Кугла напрямую спросили о слухах насчет eBay, он мастерски ушел от ответа, заявив, что «мы не комментируем ни слухи, ни домыслы». Это было умно, так как нельзя было забывать о том, что конкуренты давно уже навострили уши. Последует ли Yahoo примеру AOL, поглотит ли какой-нибудь интернет-магазин? На данном этапе об этом сложно судить. По многим аспектам это кажется неизбежным, если судить по изменениям в индустрии и технологии. Однако, с другой стороны, на это ничто не указывает, если взглянуть на историю компании и страсть народных масс ко всему сетевому. Во время пресс-тайма аналитики отмечали, что интернет-компании в шатком положении косяками идут к Yahoo и прочим столпам интернета. Поэтому компания без сомнения продолжает приобретать другие фирмы, возможно, по сниженным ценам. Однако нельзя сказать, что Yahoo не имеет опыта в этой области. В этой главе мы рассмотрим важнейшие приобретения, сделанные Yahoo в целях роста и расширения. В конце концов, несмотря на огромное количество альянсов и соглашений, питающих банк интернет-ресурсов и услуг, руководство Yahoo приходит к заключению, что лучше приобрести ту или иную компанию, чем сотрудничать с ней. Стратегия фирмы руководит направлением закупок. В нескольких интервью Кугл без смущения заявил, что Yahoo постоянно только и смотрит, чтобы приобрести. Но можно не сомневаться, что любая компания, кандидат на приобретение, тщательно неофициально изучается, что соответствует излюбленной стратегии Yahoo – создавать веб-продукцию наилучшего качества. «Мы пропускаем все явления в деловом мире через некий фильтр», объяснял он в ходе интервью Motley Fool. «В результате этого анализа, диктуемого деловой стратегией компании, определяется, действительно ли потенциальное приобретение соответствует этой стратегии, сокращает время маркетинга, помогает влиться в иностранную культуру и укладывается ли вообще в баланс. По словам Кугла, идет нормальный процесс». Кстати, имеются руководящие принципы, которыми должна руководствоваться любая компания, планирующая покупку другой фирмы. Процесс этот непростой и небезопасный. Большинство таких сделок были успешными, но мир крупного бизнеса переполнен бесчисленными примерами неудачных приобретений, многие из которых сначала казались такими многообещающими. Поэтому, как говорит Кугл, нужно сначала сделать уроки, а потом уже жениться. Давайте посмотрим, как осуществлялись некоторые приобретения Yahoo и как эти приобретения, благодаря фильтрам Yahoo, стали строительным материалом успеха компании. Съешь конкурента. Когда вы на взводе, вы знаете об этом и ищете возможность как-то это показать. Любая компания, чувствующая свою силу, с трудом может удержаться от того, чтобы купить надоедливого конкурента. Это дает возможность немного размяться, а у ваших конкурентов затрясутся поджилки. И не стоит забывать об инвесторах, которые при виде играющей мускулами корпорации буквально впадают в экстаз. Но эмоциональная притягательность такого рода приобретений может довести и до беды. Демонстрация силы не продвинет вас далеко. Как говорит Google, компания, которую вы приобретаете, должна хорошо на вас сидеть. Возьмем для примера покупку Yahoo в конце 1997 года корпорации 4A-Level. В то время 4A-Level добилась известности как создатель нескольких справочных служб, в которых имелись списки имейл, телефонов и адресов. Также этой компанией были разработаны технологии коммуникаций, основанные на интернете, такие как программы для сетевой телефонии, а также Rocket Mail, которую CNET назвал лучшей бесплатной электронной почтой всех времен. У Yahoo, которая незадолго до этого создала службу Yahoo Mail на основе технологии Rocket Mail, прямо слюнки потекли при виде такой возможности. Программное обеспечение интернет-телефонии, разработанное 4A-Level, могло способствовать расширению сферы услуг в сфере онлайн-коммуникаций. К тому же справочники этой компании были совместимы с собственными чатами, досками объявлений, каталогами, коммерческими и обыкновенными телефонными справочниками Yahoo. Руководство Yahoo сказало: «Ага, эта экономическая свадьба принесла компании большую пользу, когда ресурсы и технологии 4A-Level были совмещены с интернет-ресурсами Yahoo». Сближение в коммерческих целях. К 1998 году у Yahoo появилось еще больше возможностей для подобных приобретений, и целью двух основных приобретений компании было повышение ее весомости в бизнесе. Хотя первоначально Yahoo добилась успеха на рекламном поприще, ее руководство никогда не прекращало стремиться к закреплению на рынке онлайн-коммерции. Ее торговые услуги получили моральную и финансовую поддержку ведущих мировых компаний. Теперь Yahoo захотела предложить такие же услуги представителям малого и среднего бизнеса, таким как ViaWeb. ViaWeb Incorporated, небольшая частная компания из Кембриджа, штат Массачусетс, добилась известности, производя программное обеспечение и сервисные функции для производства и эксплуатации коммерческих веб-сайтов. В 1997 году их программа ViaWeb Story просто осыпана многочисленными наградами и знаками одобрения. Среди прочих, она была награждена призом редакторских симпатий журнала PC Magazine и получила 4-звездочный рейтинг журнала PC Computing. К тому времени их электронный магазин посетило более 1000 клиентов. И именно тогда в Yahoo решились на приобретение компании. Google тогда сказал, что эта сделка была продиктована спросом. Среди предприятий всех размеров был огромный спрос на интернет-магазины и на распространение товаров через Yahoo, написано от его имени в пресс-релизе компании 8 июня 1998 года. Приобретение ViaWeb позволило Yahoo еще глубже проникнуть на рынок интернет-торговли. Оно послужило основой для создания Yahoo Story, многофункциональной программы размещения товаров в сети, в стоимость которой входили установка, проектирование, хостинг и маркетинговая поддержка. Поэтому неудивительно, что каких-то 4 месяца спустя Yahoo вновь вступила на тропу покупок, приобретя Yojodine, ведущую компанию услуг по прямому маркетингу, основанную Сетом Годином. Эта компания первой начала выпуск программ прямого маркетинга. Под маркой azspree.com были объединены онлайн-интернет-магазины, на сайте getrichclick.com анализировалось перемещение товара по сайтам, что позволяло избежать повторений и привлечь потенциальных пользователей. EZVenture.com был предназначен специально для частных предпринимателей и малых предприятий, а EZWheels.com связывало покупателей автомобилей с производителем напрямую. Кстати, в Yojodine умели блестяще продвигать товар онлайн. Без такого ресурса Yahoo было не обойтись. Приобретя его, Yahoo повысила ставку для торговых компаний, так как теперь им были предоставлены возможности более широкого и направленного продвижения товара. И, что более важно, поглощение Yojodine говорило об осведомленности Yahoo о растущей тенденции прямого общения производителей и покупателей, появлению которой способствовал интернет. Компания включила в свой арсенал также и сбыт по соглашению и приобрела обширную базу данных на потребителей, ищущих контакта с производителями. Это большой плюс для торговой службы Yahoo и не так уж плохо для собственных деловых нужд компании.